головой мерцали неисчислимые звезды, но там не было ни одного из созвездий, что указывали стрелку путь по его долгой жизни. «Да явится суша!» — повелел человек в черном. И стало так. Сотрясаемая мощными судорогами, появилась она из вод, бурая и бесплодная, покрытая трещинами, неспособная родить живое. Вулканы извергали потоки нескончаемой магмы, выступая на поверхности земли, точно гнойные прыщи на безобразном лице какого-нибудь созревающего подростка. «Отлично!» — проговорил человек в черном. «Неплохое начало, да будут растения разные. Деревья, трава и луга». И стало так. По земле разбрелись динозавры, хрипло рыча и оглашая ее громким ревом. Они пожирали друг друга и увязали в пузырящихся гнилостных топях. Первобытный тропический лес распростерся повсюду. Гигантские папоротники тянули к небу ажурные листья, по которым ползали жуки о двух головах. Стрелок все это видел, и все же он чувствовал, что это еще далеко не предел. «Теперь человек!» — тихо вымолвил человек в черном. Но стрелок уже падал, падал в бездонные небеса. Горизонт беспредельный и тучной земли начал вдруг изгибаться. Да, все утверждали, что он изогнут, а Ванни, его учитель, говорил, что это было доказано еще до того, как мир сдвинулся с места. Но чтобы увидеть такое своими глазами, все дальше и дальше, выше и выше, континенты, затянутые перистыми облаками, обретали свои завершенные очертания перед его изумленным взором. Атмосфера, точно плацента, хранила рождающуюся планету. И солнце, восходящее над землей. Он закричал и закрыл глаза рукой. «Да будет свет!» Голос, призвавший свет, уже не был голосом человека в черном. Он разнесся над миром исполинским эхом, наполнил собой все пространство этого мира, все пространство между мирами. «Свет!» Он падал, падал. Солнце стремительно удалялось, превращаясь в мерцающую точку. Красная планета, испещренная каналами, проплыла у него перед глазами. Вокруг нее в бешеном кружении вращались два спутника. Дальше был вихревой пояс камней, гигантская планета, окутанная клубами газа, слишком большая для того, чтобы сохранить свою целостность, и потому сплющенная у полюсов. А еще дальше сверкающий мир, окруженный кольцом ледяных осколков. «Свет! Да будет!» Еще миры, еще. Один, другой, третий. И далеко за пределами этих миров последний одинокий шар из камня и льда, вращающийся в мертвой тьме вокруг своего солнца, которое блестело не ярче, чем стершаяся монетка. А еще дальше мрак. «Нет», — сказал стрелок, и его голос утонул в темноте, в той, что чернее кромешной тьмы. По сравнению с ней, самая черная ночь человеческой души казалось сияющим полднем. Мрак под горной грядой, пятнышком грязи на лике света. «Больше не надо. Пожалуйста». «Свет!» «Хватит. Не надо. Пожалуйста». Звезды сжимались и гасли. Целые туманности свертывались, сливаясь друг с другом, и превращались в хаотичное скопление расплывающихся пятен. Вокруг него корчилось, рассыпаясь на части, сама Вселенная. «Пожалуйста, хватит! Не надо! Не надо! Не надо!» Вкрадчивый голос человека в черном прошептал у него над духом. «Тогда отступись. Оставь мысли о башне. Иди своей дорогой, стрелок, и спасай свою душу. Это будет нелегкий труд, чтобы спасти свою душу». Он взял себя в руки. Потрясенный, одинокий, окутанный мраком, исполненный ужаса перед сокровенным смыслом, который открылся ему в одночасье, он взял себя в руки и дал свой последний ответ. «Никогда». «Тогда да будет свет!» И стал свет. Он обрушился на стрелка, как молот, великий, первозданный свет. И сознание погибло, растворившись в сиянии. Но прежде чем это случилось, стрелок успел кое-что разглядеть, очень важное, исполненное глубокого смысла. Он отчаянно ухватился за это видение и погрузился в себя, ища убежище там, внутри, пока этот пронзительный свет не ослепил его и не выжег разум. Он бежал от света и знания, что заключал в себе этот свет, и вернулся в сознание, вновь стал собой, как и все мы, как лучшие из нас. Была ночь. Та же или другая, распознать невозможно. Он вырвался из вихренного мрака, куда увлек его демонический прыжок к человеку в черном, и посмотрел на поваленный ствол окаменелого дерева, на котором сидел Уолтер О. Мрак, как его иногда называли. Но там не было никого. Его охватило безмерное чувство отчаяния. «Боже правый, опять все сначала!» И тут у него за спиной раздался голос человека в черном. «Я здесь, стрелок. Мне просто не нравится, когда ты подходишь так близко. Ты разговариваешь во сне». Он хохотнул. Стрелок, пошатываясь, поднялся на колени и обернулся. От костра остались лишь красные мерцающие угольки, серый пепел и знакомый ничтожный узор от сгоревших дров. Человек в черном сидел у кострища и, неприятно причмокивая губами, доедал жирные остатки крольчатины. «А ты хорошо держался», — заметил он. «Вот, скажем, твоему отцу я ничего этого не показывал. Он бы вернулся не в своем уме».